Глава 10. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 23 декабря 2002 года. За истекшие сутки оперативная обстановка в республике существенных изменений не претерпела. Проводились мероприятия, направленные на пресечение диверсионно-террористической деятельности организованных преступных групп и отдельных террористов. Одновременно с этим продолжалась работа по разъяснению необходимости участия населения в референдуме по проекту Конституции. В этой связи в населенных пунктах Курчелойского района прошли митинги в поддержку проведения референдума. На них местные жители высказывались о проведении дальнейших политических и социальных реформ, которые необходимо проводить в Чечне. Особенный интерес проявили представители старшего поколения, которые связывают активизацию политических процессов с дальнейшим улучшением условий жизни. Аналогичные мероприятия прошли в Гудермесском, Нажиюртовском и ряде других районов республики. В своих выступлениях участники единодушно поддержали идею проведения референдума. Кроме того, были обсуждены вопросы безопасности проведения данных мероприятий. В сложившейся ситуации федеральными силами предпринимаются меры, направленные на предотвращение возможных террористических действий в отношении населения республики и задержание участников и пособников НВФ. Так, в 4 километрах восточнее НП Старый Очхой и Очхой Мартановского района в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности подразделением федеральных сил был обнаружен вооруженный боевик. Во время задержания боевик попытался оказать вооруженное сопротивление, однако ответным огнем был уничтожен. При осмотре одежды и вещей бандита никаких документов не найдено. С места боестолкновения изъят автомат АК-74 и боеприпасы. Оперативно-следственной группой и работниками районной прокуратуры принимаются меры по опознанию личности боевика. Поблизости от места боя на участке автодороги, также расположенном в 4 км восточнее НП Старый Очхой, подразделением федеральных сил был обнаружен и обезврежен фугас, состоящий из 122 мм артиллерийского снаряда с замыкателем нажимного типа. Предположительно, данный фугас мог установить боевик, уничтоженный в лесу. В 1 км южнее НП Шалажи Урус-Мартановского района при проведении разыскных мероприятий по поиску тайников с оружием подразделением федеральных сил был обнаружен боевик, который при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен ответным огнем. С места происшествия изъят автомат АК-АКМ, пистолет ПМ, 3 гранаты и боеприпасы. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у бандита не было. Проводятся мероприятия по установлению личности боевика. Вооруженный инцидент произошел также в районе НП Джалка Гудермесского района. Ночью со стороны лесного массива членами НВФ подвергся обстрелу из автоматического оружия контрольно-пропускной пункт милиции, расположенный на въезде в село. Сотрудниками милиции и военнослужащими федеральных сил по месту нахождения боевиков был открыт ответный огонь. Утром в результате доразведки места, откуда велся обстрел, были обнаружены 2 трупа боевиков, одетых в камуфлированную форму. Рядом с ними находились 2 автомата Калашникова, ружье калибра 16 мм, стреляные гильзы калибра 5,45 мм и калибра 7,62 мм. Прибывший на место происшествия оперативно-следственной группой принимаются меры по установлению личностей уничтоженных бандитов. Население Чечни все больше включается в процесс по оказанию федеральным силам помощи в противодействии незаконным бандформированиям, возглавляемым Масхадовым, Басаевым и арабскими наемниками. В основном это выражается в информировании подразделений федеральных сил и милиции о фактах и признаках подготовки террористической деятельности. Так, за последние дни с помощью местных жителей подразделениям федеральных сил удалось провести эффективные мероприятия по ликвидации тайников и схронов с оружием, приготовленными боевиками для совершения терактов. В частности, в городе Грозном местные жители принесли на контрольно-пропускной пункт и сдали милиционерам полиэтиленовый пакет с 2 банками тротила весом 300 грамм. Пакет со взрывчатым веществом они обнаружили на улице Коперника. По факту органами милиции проводится проверка. В разрушенном здании, находящемся на улице Ленина чеченской столицы, строителями было обнаружено самодельное взрывное устройство, предназначенное для теракта на этой многолюдной улице города. Вызванные на место обнаружения саперы отцепили местность и уничтожили СВУ путем подрыва на месте. В заводском районе города Грозного местными жителями, осуществлявшими уборку на улице Химиков, в близлежащем разрушенном строении был обнаружен тайник с оружием. О нем было сразу же сообщено в РУВД. Наряд милиции извлек из тайника автомат АК-74 и около 400 патронов к нему. Оружие и боеприпасы сданы в дежурную часть заводского РУВД. Проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к оборудованию тайника. В Гудермесском районе обходчиками железнодорожных путей поблизости от железнодорожного полотна также был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Прибывшие по вызову сотрудники милиции изъяли из тайника пистолет ПМ, 18 магазинов к автомату АК, две гранаты РГН, тротиловую шашку весом 200 грамм и около 200 патронов к стрелковому оружию. Оперативно-следственной группой проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, причастных к оборудованию тайника. Предотвращен теракт на западной окраине НП Гойская в Рус-Мартановского района. У моста через реку местными жителями, отправившимися на рыбалку, был замечен присыпанный землей подозрительный предмет. Инженерным подразделением федеральных сил, прибывшим по вызову, было установлено, что предмет является самодельным взрывным устройством большой мощности. Своевременно принятыми мерами СВУ было разминировано и обезврежено. И оно состояло из двух артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 1 кг тротила. По факту обнаружения СВУ ведется розыск террористов. В результате личного досмотра транспорта и граждан за сутки изъято 6 автоматов, 2 пистолета, 4 гранатомета, 5 охотничьих ружей, 1815 патронов, 48 гранат, 32 выстрела к гранатомету, 9 снарядов, 12 мин, 3 СВУ, 8 детонаторов, 2,7 кг пластита, 11,3 кг тротила. По каждому факту изъятия возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УГВС. Вечером вернувшуюся на базу группу изучения вдовьих проблем ожидал сюрприз. Вернее сказать, сразу три сюрприза, но односторонней направленности. Первый – досрочное возвращение стукнутого в башню лейтенанта Сереги. Второй – последовавшее за этим возвращением резкое изменение обстановки. Третий – вытекающее из изменения странное состояние лидера, полковника Иванова. Однако давайте по порядку. Серега сидел в столовой и смотрел видяшник. Голова у него была забинтована, грудь молодецки вздыбилась от могучей круговой повязки. А в целом он выглядел так, будто его три дня подряд пытали настойчивые гестаповцы. Не коллеги Петрушина, а настоящие, из 40-х годов. За спиной лейтенанта вышагивал Глебыч и о чем-то сосредоточенно думал. По причине счастливого избавления от неминуемой гибели настроение у вдовьей группы было на редкость приподнятое, поэтому все бросились обнимать Серегу, а Вася, выражая общую радость по поводу досрочного возвращения боевого брата, торжественно заявил: «О, брат, ну ты блин! Короче, ты возмудел и похужал!» «А идите вы все в задницу!» — мрачно ответил Серега и, уклонившись от объятий, покинул столовую. «Вот нифига себе!» Петрушин обескураженно почесал заднюю поверхность бедра. «Что такое, Глебыч?» «Пойду-ка я обратно, к своим!» — пробормотал Глебыч. «Рано пришел, тут у вас как-то не того, да и все равно делать пока нечего!» И тоже покинул столовую. «Новости!» — догадалась Лиза. «И не самые хорошие!» Пошли докладывать полковнику. Иванов находился в своем модуле, лежал на кровати в спортивной форме и имел на лбу холодный компресс. В помещении было накурено. В стакане на тумбочке покоилось десяток окурков дрянных сигарет «Дон Табак». «Это Глебыча. Полковник вообще-то не курит, а запах «Дон Табака» не переносит ни в каком виде». Рядом стоял пустой графинчик, сильно пахло коньячными парами. «Ну нифига себе!» — опять удивился Петрушин. «В стране переворот! Хунта к власти пришла!» — выдвинула предположение Лиза. «Всех, у кого неуставная прическа, будут вешать!» «Давно пора!» — буркнул полковник. «Докладывайте!» И даже не встал. Это было мощным отклонением от нормы. Раньше он себе такого никогда не позволял. «Доложили!» Иванов вяло изобразил радость по поводу успешного проведения мероприятия и махнул рукой. «Идите ужинать!» «А что вообще стряслось?» — поинтересовался Петрушин. «Серега там весь из себя, вы тут!» «Идите, идите!» Полковник болезненно поморщился. «Я доведу, потом!» «Может, вам помочь чем?» — заботливо встряла Лиза. «Может, пристрелить!» — отчетливо вымолвил полковник. «Чего?» «Если хватит духа, пристрелите меня! Если нет, идите ужинать!» Пожали плечами, пошли ужинать. Пока Лиза разогревала припасенную днем еду, Петрушин и Вася обслужили оружие и попытались привлечь к общению Серегу. Серега привлекаться не пожелал, но, отметив, что товарищи чистят оружие, высказался следующим образом. «Вы все равно будете акт писать! Пристрелите меня! А патрон туда впишите!» Это он имел в виду акт на списание боеприпасов, которые израсходовали при выполнении задания. Какая-то нездоровая коллективная суицидальность. К ужину вышел с трудом взявший себя в руки полковник с пустым графином и поведал соратникам страшную историю. До обеда все было хорошо. Полковник, будучи в состоянии выходного дня, выспался, погрел воду, произвел личную стирку и помылся сам. После обеда проснулся доставленный утром Глебыч и принялся склонять Иванова к совместному употреблению спиртосодержащих продуктов. Полковник решительно отказался, поскольку имел в плане привести в порядок бумаги, а Глебыч впал в уныние. Но все равно и после обеда было неплохо. Как-то праздно и бездельно, как всегда после завершения хорошо выполненной работы. К вечеру прибыл Серега. Примерно часа за три до возвращения вдовьей группы уже сумерки сгущались. Полковник, обрадовавшись прибытию утраченного было члена команды, решил сделать ему приятное и предложил посмотреть нередактированный дубль Лизиной видеозаписи с места событий. Серега вообще хотел сразу завалиться отдыхать. У него голова болела, но полковник настаивал. Зря он настаивал. Говорят же, благими намерениями. Лейтенант спокойно смотрел запись до того момента, когда Лиза начала снимать погрузку раненых на броню бардака. Когда камера крупным планом наехала на спасенного в пещере деда, Серега ойкнул и упал в обморок. Поскольку ранее такого с нашим железным лейтенантом никогда не случалось, Иванов пришел в смятение и крикнул Глебыча. Вдвоем они привели лейтенанта в чувство и насильно угостили коньяком. После этого Серега еще раз пять просмотрел вышеописанный фрагмент. На недоуменные вопросы Иванова не отвечал и, казалось, впал в глубокую прострацию. Затем, запаузив запись на крупном плане лица деда, тихо спросил. «И где он?» «Вот это дед! Да сдали мы его, главе администрации сдали. Это Хасан Ахмедов из Калиновской. Местный, короче, в плену был. А что такое?» «Ой-ё!» — тихо застонал Серега. «Да что такое?» — возмутился Иванов. «Ты прекрати мне эти стоны, говори толком!» И сказал тут Серега. «Хасан — международный террорист, специалист по подготовке шахидов. Серега с ним знаком лично. До того опасный тип, что даже степень ему трудно придумать. Короче, полный терминатор». «Да уж!» — полковник почесал затылок. «Видать, крепко тебя звездануло!» «Он же сэр Джон Либерман, британский подданный!» — добавил Серега. «Он же Евгений Борисович, тезка Петрушина, между прочим. Он же дед, он же...» «Впрочем, это не важно, важно другое. В позапрошлом году этот тип пытался взорвать международную конференцию «Ислам против террора» с моей помощью». «Но ты того...» — не на шутку озаботился полковник. «Приляг, отдохни. Тебе сейчас нервничать нельзя. Давай-давай, приляг, потом поговорим». «Вы думаете, у меня бред?» — догадался Серега. — «Думаю, тебе все же придется ехать в госпиталь», — покачал головой Иванов. — «Рановато ты после такого ранения. «Я в здравом уме и трезвой памяти», — отчеканил Серега, холодно глядя на полковника. «Этого человека я никогда и ни с кем не спутаю. Я довольно долго пробыл с ним вместе, изучил все его повадки и знаю, насколько он опасен. Он при мне в режиме жесткого цейтнота буквально за несколько секунд загипнотизировал одного бойца. Боец был супер, нервы как канаты. Стоял как парализованный и глупо улыбался, глядя, как этот сэр уходит. Кстати, у него привычка была носить с собой кейс, прикованный к ручке наручником с хромированной цепочкой. Когда его обнаружили, у него был кейс». Полковник слегка побледнел и присел на табурет рядом с Серегой. «Наручник на нем был, факт. И цепочка». В этом месте повествования Петрушин совершил поистине героический для него поступок. Он решительно отложил в сторону недогрызенную курицыну ногу, копченую, между прочим, встал и громко сообщил о намерениях. «Так погнали в челуше, че сидим-то? И хер что ночь, и по ночи проскочим!» «Думаешь, ты один такой умный?» — уныло хмыкнул Иванов. «Сядь, слушай дальше!» А дальше было вот что. Серега сосредоточенно размышлял с минуту, затем спросил. «Главе администрации, говорите, сдали?» «Да, сдали», — подтвердил полковник. «А глава, значит, сотрудничает с режимом?» «Понятно, сотрудничает», — Иванов пожал плечами. «Если бы не сотрудничал, не обратились бы». «Ага!» Серега зловеще хмыкнул, как нехорошо прищурился и выдал следующее. «Так вот, если я прав. Нет, я прав, в этом нет никаких сомнений. Но чтобы вы были уверены в этом, запросите обстановку за последние трое суток. Если это Хасан, и вы сдали его лояльному режиму главе администрации, в общем, скорее всего, этого главу уже похоронили. А если он жив-здоров? Тогда я был неправ и попрошу у вас прощения». «Ладно». Полковник сурово взял трубку и накрутил коммутатор. «Сейчас будет тебе сводка. Барышня, дайте оперотдел». В оперативном отделе полковник запросил сводку за последние трое суток. Там несколько удивились такой просьбе и ответили, что сводку уже подавали установленным порядком. Но коль скоро все же возникла такая необходимость, то за истекшие двое пришлют с посыльным, а сводка за сегодня будет только завтра утром. «Но происшествия самые выдающиеся!» — нетерпеливо поторопил Иванов. «Давайте, что там у вас?» «Да ничего особенного. Несколько подрывов, 8 трупиков, духи, 3 наших 200-х, изъятия, схроны. Да, а вот сегодня, не далее как 2 часа назад, поступило сообщение, в челушах вырезан тейп главы администрации, под корень. Вернее, даже не вырезан, а выжжен. Спалили заживо с детьми». «Е-мое!» Полковник опустил трубку на рычаг, тихо икнул и затравленно посмотрел на Серегу. «Вы по-прежнему думаете, что я не в себе?» Серега был мрачен, как ночь в Сарпинском ущелье. «Вы хоть представляете, что мы сделали? Сами, своими руками. А самое обидное, он ведь совсем рядом был, рядом со мной, на броне лежал. Ой-ё!» «Вот такая беда. Теперь, по идее, надо было срочно звонить Вите, но полковник не хочет, стесняется». «Лучше сразу застрелиться», — печально сказал Иванов. «За такую залипуху! Не то что погоны прочь, из войск вон! А то как бы и к стенке не прислонили!» «Ну, это вы загнули!» — буркнул Петрушин. «Не те времена! Может, вообще не будем представителя беспокоить и сами что-нибудь попробуем?» «Разрешите?» Лиза подняла руку, как отличница на уроке химии. «Сейчас кого-нибудь сдаст!» «Что? Дайте ваш телефон!» «Нате!» Иванов достал подаренный представителем мобильник, протянул Лизе. «Куда звоним?» Живо поинтересовался Петрушин. «Лили!» Лиза достала блокнот, полистала и стала набирать номер. «Сейчас уточним по этому деду. Калиновская у нас как?» «Нормально, типа мирная!» Иванов встрепенулся затаенной надеждой, посмотрел на Лизу, потом огляделся и остановил взгляд на канистре с коньяком. «А вам, наверное, хватит!» — тактично подсказал Вася. «Куда нахер? И так целый графин выжрали в одно рыло!» «Фильтруй!» — сурово буркнул Петрушин, толкнув Васю локтем в бок. «Да я ж, блин, из чистых этих! Ну, как их?» «Это все Глебыч!» — виновато вздохнул Иванов. «Я не хотел!» Лиза созвонилась с Лейлой, извинилась, что беспокоит, и попросила через ее знакомого уточнить, насчет Хасана Ахмедова из Калиновской. Это такой дед с бородой. 2 месяца назад взяли в заложники. Лейла сказала, что перезвонит попозже.